По исключению из училища он сначала поселился на постоялом дворе, где за 3 копейки суточного жалования при ночлеге и харчах хозяйских он рубил капусту, таскал дрова, топил печи, месил хлебы и тому подобное. Но ему скоро наскучил честный труд. Он обокрал своего хозяина и утек от него. После того его встречали один раз в подряснике, другой в тулупе, третий раз во фраке. Словом, он из училищного вора сделался всесветным мошенником. Напрактиковавшись в 9-й школе, так древними бурсаками называлась школа жизненного опыта, которая следовала за 8-классным обучением в бурсе, он поступил на службу в качестве дьячка. Но скоро за пьянство и буйство, он расшиб стекла у городничего, был сослан на тяжелую работу в какой-то бедный монастырь. Выдержав курс церковного покаяния, Аксютка поступил в соборный хор певчим, но его протурили оттуда едва ли не за разбой. Аксютка при этом должен был переменить духовное звание на мещанское. Самое важное дело Аксютки то, что он хотел зарезать бывшего своего благочинного. По этому делу он был оставлен в подозрении. Страшен этот человек, но наперед можно сказать, что ему осталась одна торная дорога – Владимировка, по которой идут сотни наших каторжников, и посреди этих сотен Аксютка будет один из самых отпетых. Теперь мы будем продолжать о других. Хищная бурса рассыпалась повсюду. Старая оборванная баба, бывшая некогда камелией низшего сорта, которых прозвище «ночные крысы», торгует для поддержания своего дряхлого тела ободранными лимонами, растрескавшимися, как сухая глина, пряниками, серопегими булками и другим неудобоваримым отребьем. Когда она завидела возвращавшуюся домой бурсу, то как мать, защищая свое детище от волка, она прикрыла гнилое сухоястие грязной тряпицей и дырявым передником. Ее однажды обокрали, но теперь бурсакам не удалось утащить ни одной черствой булки из-под вретища отживающей женщины. Бурсаки на этот раз ограничились лишь бранью с несчастной женщиной. В другом месте промыслы учеников были удачны. Саепёки открыли длинное и широкое окно. На досках дышат легким паром только что испеченные сайки. Хотя зоркий воровской глаз бурсаков сразу же заметил, что тут трудно было поживиться, но ученики все-таки обнюхивают местность и вот с радостью делают открытие, что в другом отделении саечной пекарни на досках разложено сырое тесто. Саепёки не ожидали нападения с этого пункта и не защищали его от воров. Бурсаки под предводительством хищного хорька прокрались в пекарню и стали хватать тесто, торопливо пряча его в карманы сюртуков и брюк. Едва они заслышали шаги саепёков, мгновенно скрылись, и через минуту их не было даже на базаре. Спросят, к чему бы ученикам нужно было сырое тесто? Неужели они съедят его сырым? Нет, они ухитрятся спечь его на вьюшках в трубах поутру топленных печей. И хотя оно выйдет сажей, ничего, бурсаку и то на руку. Теперь расскажем еще событие. Трое великовозрастных зашли по дороге к певчему, своему исключенному товарищу. Певчего нашли лежащего на постели и страдающего похмельем. К нему в то время должен был зайти сапожник, затем, чтобы получить с него долгу 3 рубля. Певчий накануне того дня с клятвою и божбою обещался ему заплатить непременно, но из запасных денег у певца осталось около половины. «Что, братцы, делать?» — вскричал встревоженный певчий. «Живо сюда!» — отвечал ему один из великовозрастных. «А что?» «Объегорим! Ложись сейчас на стол!» «Зачем?» «Не разговаривай, а ложись!» поставили стол в переднем углу под образами. Певчий улегся на стол, в головах его зажгли восковую свечку, покрыли его белой простыней. Один великовозрастный взял псалтырь, подошел к певчему и сказал ему: «Умри!» Тот притворился мертвым. Бурсак стал читать над ним псалтырь, как над покойником, скорчив великопостную харю. Вошел сапожник и, услышав монотонное чтение, понял, что в доме есть мертвый. Он набожно перекрестился. «Кто это?» — спросил он. «Товарищ», — отвечали ему печально. «Который это?» «Барсук». Сапожник сначала почесал в затылке, подумав про себя: «Эх, пропали мои денежки!» Но потом умилился духом и сказал бурсакам: «Ведь вот, господа, за покойником-то должишка остался, да уж бог с ним, грех на мертвом искать». Вот и видно, доброго человека было ответом. Его, признаться, и похоронить не на что. Начал, брат, ты доброе дело, тык и кончил бы. Дай что-нибудь на поминки бедному человеку. Сапожник вынул полтину и подал им. Те благодарили его. Сапожнику, естественно, захотелось взглянуть на мертвого. Он, перекрестясь, проговорил: «Дай хоть взгляну на него». Барсук до того притворился мертвым, что хоть и сейчас тащи на кладбище, открыли его лицо. С похмелья оно было бледно и имело мертвенный вид. Сапожник, по православному обычаю, приложился губами ко лбу певчего, а тот, сделав под простыней фигу, думал про себя: «Вот те кукиш, а не свечка». Когда сапожник удалился, мертвый воскрес и с диким хохотом вскочил на стол. «Теперь, ребята, поминки справлять! Четвертную, огурцов да селедку!» То и другое было мигом добыто, и, поя разные духовные канты, перемешивая их смехом и остротами, справляли поминальную тризну о упокоении раба Божия Барсука.